Онлайн-университет «Арзамас». Суперкурс «История русской культуры». Модуль 1. Древняя Русь. Лекция 5. Автор Дмитрий Добровольский. Что такое древнерусская литература? Историю древнерусской словесности 11-13 столетий часто рассматривают как первую главу в истории современной русской литературы. И действительно, образы из летописей или слова о полку Игореве прочно занимают свое место в фонде отечественной культуры. Достаточно вспомнить пушкинскую «Песнь о вещем Олеге» или оперу «Князь Игорь Бородина». Однако важно понимать, что образы эти происходят из мира, существенно отличавшегося от нашего по своим ценностным установкам. И осознание этой разницы – это первый шаг к пониманию всех произведений культуры Древней Руси. Основное отличие древнерусской словесности от современной художественной литературы состоит в предназначении. Задача художественной литературы – поднимать читателя над обыденным миром. В книгах интеллектуальных и сложных это делается с помощью неожиданной формы и многопланового содержания. В тех книгах, что попроще, нас ожидает лихо закрученный сюжет с неочевидной развязкой, а некоторым мастерам удается сочетать и то, и другое. Утверждение критиков XIX века, будто бы искусство непременно должно быть полезным, сегодня кажутся глубоко устаревшими. И даже об обязательной еще недавно партийности литературы вроде бы, наконец, разрешили забыть. Совсем другое дело – книжная культура русского средневековья. Книги и вообще письменность появились на Руси после крещения, так что их состав и содержание определялись прежде всего потребностями церкви. А в глазах церкви искусство ради искусства было делом опасным. Ведь такое искусство способно притягивать внимание, а значит и помогать дьяволу, который обязательно воспользуется случаем отвлечь людей от молитвы и каким-нибудь хитрым способом ввергнуть души человеческие в соблазн. Дабы этого не допустить, некоторые популярные формы народных развлечений, например, площадные комедии, были прямо запрещены церковными канонами. А при этом именно площадная комедия – одна из тех форм искусства, из которых произошел современный театр. Конечно, реализовать такие суровые запреты было непросто. Трубы, скоморохи, гусли, русали и тому подобное продолжали переманивать народ от Бога, и древнерусские проповедники это признавали. В то же время упоминания скоморохов в источниках до монгольской поры единичны, а примеры их творчества, восходящие к столь ранним временам, нам и вовсе неизвестны. Та словесность Древней Руси, с которой имеет дело современный читатель, это словесность сугубо религиозная, а ее основная задача – приносить душевную пользу. Браться за перо имеет смысл лишь постольку, поскольку результат твоего творчества поспособствует спасению души. Такая целевая установка вовсе не исключала изящество слога. Напротив, божественные истины столь сложны и блистательны, что излагать их простым языком невозможно, и даже искусного писателя эта задача способна поставить в тупик. Автор сказания о святых князьях Борисе и Глебе, обращаясь к героям своего сочинения, признается: «Не знаю, как вас похвалить, и что сказать не понимаю и не могу придумать. Я бы назвал вас ангелами, которые быстро приходят к скорбящим, но вы воплоти жили на земле среди людей. Я бы именовал вас людьми, но вы превосходите разум человеческий чудесами своими и помощью слабым. Я бы провозгласил вас цесарями или князьями, но ведь вы показали больше смирения, чем самый простой и смиренный из людей, и именно за это допущены на небеса, в райские жилища». Иначе говоря, ни одно определение само по себе не способно передать величие жертвы, которую принесли князья-мученики, а значит, надо найти таких определений как можно больше. Вдруг, как станут говорить много позже, количество перейдет в качество, и на пересечении множества смысловых полей все-таки появится что-то отдаленно похожее на описываемый объект. Мысли выражались с помощью сложных многоплановых сравнений. К примеру, обращаясь к своему князю, автор рубежа XII-XIII веков Даниил Заточник последовательно сравнивает себя с бледной травой, выросшей между стенами, ягненком, младенцем и, наконец, птицей небесной. Общего здесь то, что все они зависят от милости свыше, который добивается от своего адресата и сам Даниил. Человечество можно было уподобить храму премудрости Божьей, который держится на семи столпах, по одному на каждой из 7 вселенских соборов. Сами книги образно именовались реками, которые поют Вселенную. Важнейшим умением древнерусского книжника был подбор синонимов. И чем больше синонимов удавалось подобрать, тем лучше. Например, говоря о крещении Руси, можно было сказать, что русские люди приблизились к Богу, отвергли дьявола, осудили службу сатане, оплевали беса, познали Бога истинного и так далее. А особенно хорошо, если все эти сравнения удастся соединить в одном предложении. Понятно, что предложение от этого разрастется, и читать его станет неудобно. Но и предметы, о которых идет речь, не обязаны быть доступными. Труднопроходимые книги – вот как определяется христианская литература в одной из древнейших русских рукописей и сборнике князя Святослава 1073 года. Закономерно спросить, как стремление говорить сложным языком о сложных материях сочеталось с одним из ключевых постулатов христианской веры, то есть с убеждением в слабости и греховности человека. Как вообще слабый и грешный человек может писать о божественных истинах? Очевидное противоречие снималось за счет того, что сложные обороты и многоплановые образы древнерусской книжности редко когда были оригинальным изобретением местных сочинителей. К моменту крещения не было редкостью и знаний иностранных языков, особенно греческого. В результате древнерусская словесность могла опираться как минимум на достижения византийской литературы, а византийская литература, в свою очередь, соединяла античную риторику с богатой образностью священного писания. То есть, по большому счету, к услугам киевского, новгородского или, скажем, ростовского книжника был весь тысячелетний опыт иудео-христианской цивилизации. Требовалось в этом опыте лишь подбирать подходящее к случаю. Если надо было рассказать о благородном князе-воителе, скажем, об Александре Невском, то использовались приемы, опробованные предшественниками при описании великих воинов древности – Гидеона или Александра Македонского. Если речь заходила о преступнике, то и тут предшествующая литература давала весьма представительный набор образцов – от Каина до императоров-тиранов. При этом многие из авторов образцовых сочинений почитались церковью в качестве святых, что давало некую дополнительную гарантию уместности и точности заимствований, а заодно избавляло тех, кто пользовался находками предшественников, от переживаний по поводу собственной греховности. Понятно, что такой творческий метод ограничивает свободу литературного эксперимента и расходится с тем, как принято писать сейчас. Но для культуры религиозной, пронизанной идеей человеческой греховности, именно строгое следование освященным традиции и образцам оказалось наиболее подходящим. Если ты подвержен дьявольским соблазнам, то лучше ничего не изобретать. Такими были, если угодно, теоретические основы древнерусской словесности. Каковы же наиболее важные произведения, созданные на Руси в XI-XIII веках? Первым в этом ряду следует, несомненно, назвать слово о законе и благодати, принадлежащее перу Илариона, митрополита Киевского, в 1051-1055 годах. Видимо, слово было написано еще до поставления Илариона на кафедру. Автор называет в числе живых супругу князя Ярослава Мудрого Ирину Ингегерду, которая умерла за год до этого, в 1050 году. С другой стороны, Иларион упоминает о Киевской церкви Благовещения на Золотых Воротах, построенной около 1037 года, а значит, и слово было написано после 1037 года. Ничего точнее об обстоятельствах создания данного памятника сказать не удается. Биография Илариона также известна очень плохо. Впрочем, содержание слова красноречиво само по себе. Произведение состоит из трех частей. Сначала Иларион рассказывает читателю о том, как человечество узнавало о пути спасения и обретения вечной жизни. Сначала это было через Ветхий Завет, который Иларион называет законом, а потом через Новый, то есть благодать. При этом автор уделяет особое внимание двуединой богочеловеческой природе Христа, объясняя этот сложный догмат с помощью длинного, почти два десятка элементов в нем, ряда парных противопоставлений. Выглядит так. Как человек, Христос постился 40 дней и взалкал, но как Бог победил искусителя. Как человек пришел на свадьбу в Кане Галилейской, но как Бог превратил воду в вино. Как человек спал в лодке, и как Бог остановил ветер и волны, и они послушали его. И так далее. Затем сообщается, что Русь, хоть и была страной язычников, теперь тоже приобщилась к благодати христианства. Это дает повод для нового ряда противопоставлений. Будучи варварами, мы назвались людьми Божьими, и, будучи врагами, назвались сыновьями, и уже не по-иудейски осуждаем, но по-христиански благословляем, и не думаем, как бы распять Христа, но распятому поклоняемся. Наконец, Илларион возносит хвалу великому кагану нашей земли Владимиру за крещение Руси. В этой последней части всячески подчеркивается, что Русь – самостоятельное и мощное государство, которое ведомо и слышимо всем концам земли, а также, что Владимир пришел ко Христу сам, не слышав апостольской проповеди и не видев творимых проповедниками чудес. Византия, хотя оттуда пребывали на Руси священники и церковные мастера и книги, упоминается лишь однажды. Такой своеобразный патриотизм становится особенно примечательным, если учесть, что именно на время составления слова, на 40-е годы XI века, пришелся очередной военный конфликт Руси и Византии. Да и сам Илларион был поставлен в митрополиты собором епископов, без благословения Константинопольского патриарха, которому тогда подчинялась Русская Церковь. В итоге ученые часто говорят об антивизантийской направленности слова о законе и благодати. Но еще более примечателен исторический кругозор автора. От момента крещения Руси до составления слова прошло от силы лет 60. А местные книжники уже могли, как мы видим, строить масштабные схемы всемирной истории, охватывающие времена от Авраама до Ярослава Мудрого включительно. Иначе говоря, хоть Илларион и акцентирует самостоятельность древнерусской культуры, сам текст сочиненного им слова ярко свидетельствует о том, насколько основательно Киевская Русь включилась в мировой культурный контекст. Еще одним знаменитым книжником XI века был Нестор. Обычно Нестора знают как летописца, благодаря эпитету, которым его наградили продолжатели несколько столетий спустя. Но между древнейшими летописями и сочинениями, подписанными именем Нестора, есть ряд противоречий. Поэтому современная наука говорит об участии Нестора в летописном деле с осторожностью. Однако не вызывает сомнений вклад Нестора в древнерусскую агиографию, то есть в написание житий святых. Первым свершением Нестора на поприще агиографии было написание чтения о житии и о погублении блаженных страстотерпцев Бориса и Глеба. История князей Бориса и Глеба восходит к событиям 1015 года, когда сыновья крестителя Руси Владимира Святославича, едва дождавшись смерти отца, устроили кровавую борьбу за власть. Как именно развивалась эта междоусобица, вопрос сложный. Однако сравнительно рано сформировалось представление о том, что двое из наследников, Борис Ростовский и Глеб Муромский, в схватке не участвовали, и даже они стали сопротивляться подосланным к ним другими участниками убийцам, лишь бы не поднять руки на брата. А в 1072 году почитание двух князей было дополнительно закреплено благодаря чудесному обретению их благоуханных мощей. Судя по всему, примерно в это же время появился и древнейший вариант сказания о гибели Бориса и Глеба, примечательной пространной и картинной сцены убийства князя Бориса. Движимые яростью убийцы направляют на Бориса копья, но тут действие неожиданно замирает, и обреченный князь произносит длинную и патетическую молитву. Очевидно, что на самом деле все было не так. Но предсмертные рассуждения Бориса о смерти как избавлении от соблазнов этого света производят на читателя неизгладимое впечатление. Нестор избавил сказание от некоторых сюжетных неувязок, объединил историю гибели князей с рассказом о чудесах от их останков, а кроме того, снабдил сказание историческим предисловием, начав его ни много ни мало от грехопадения Адама. Результат такой обработки впечатляет меньше первоначального сказания. Действие уже не так динамично, а образы суше. В то же время, под пером Нестора гибель Бориса и Глеба из частного эпизода местной политики превратилась в событие мирового уровня, а русские святые – в небесных покровителей всех христиан. Сподобившись чести повествовать о жизни и смерти князей-мучеников, Нестор, по его собственным словам, заставил себя обратиться к другому рассказу и покусился написать о святом Феодосии Печерском. Феодосий происходил из состоятельной семьи и мог бы стать наследником большого имения, но с детства отличался религиозностью и в конце концов сбежал в Киев, чтобы вступить в монастырь. В XI веке монастырей на Руси было немного. Тот, куда приняли Феодосия, представлял собой простую пещеру, выкопанную в крутом берегу Днепра. Однако за несколько десятилетий эта скромная обитель превратилась в центр монашеской жизни на Руси, а Феодосий, к этому времени уже игумен, стал признанным лидером аскетического движения. Биография Феодосия и история становления Киево-Печерского монастыря насыщены драматическими эпизодами. Монахи не раз вступали в открытие столкновения с сильными мира сего. Однако Нестору удалось примирить традиционную форму жития с достоверностью и психологической точностью в изложении конфликтных ситуаций. Подобное же сочетание следования литературным традициям с виртуозными описаниями реальных житейских конфликтов представляет и древнерусская летопись. Летопись – это необычный памятник словесности. У нее была специальная задача – найти место Руси в общем замысле проведения относительно истории человечества. Поэтому летописный рассказ начинается с повествования о том, какие вообще народы есть на земле и откуда взялись славяне, а закончиться не мог по определению. Концом летописного дела мог стать только конец истории как таковой или, другими словами, страшный суд. Понятно, что написать такой труд одному человеку не под силу. Но каждый следующий книжник мог редактировать то, что досталось ему от предшественников, и только когда накопленный материал заканчивался, пополнял летописный текст описанием тех событий, очевидцем которых был он сам. Когда один летописец отходил от дел, эстафету перенимал другой. И так постепенно, поколение за поколением, летописи разрастались из сравнительно небольшого повествования о начале русской земли в пространные исторические полотна, охватывающие события от Всемирного потопа до ныне правящего князя. Первый из этих так называемых летописных сводов был создан в Киеве не позже 30-х годов XI века. А в начале XII века очередное расширение и доработка того же в основе своего текста привели к возникновению сочинения, которое сегодня издают под названием «Повесть временных лет». Когда именно появилось это заглавие, в начале XII века или раньше, сказать трудно. Но, по сути, оно недвусмысленно указывает на религиозный смысл летописного труда. «Временами и летами» или «временными летами» в славянском переводе книги «Деяний апостольских» называется установленный Богом срок страшного суда. И раз об этих последних годах существования мира уже пишется повесть, то значит и второе пришествие случится со дня на день, а мы должны быть к нему готовы. Специфическое видение задачи собственного труда рано привело летописцев к весьма антихудожественному методу организации материала. За редчайшими исключениями события фиксировались в строго хронологическом порядке, по отдельным главам, посвященным происшествиям одного года и начинающимся стандартным заголовком «В лето такое-то, такое-то». В науке принято называть эти главы годовыми статьями. Читать такой текст неудобно. Заголовки очередных статей прерывают рассказ на самом интересном месте, и даже непосредственные причины и следствия могут оказаться разнесены по разным статьям и разбиты сообщениями о совсем других событиях и процессах. Повествователю тоже трудно. Его возможности развивать сюжет и раскрывать характеры действующих лиц поневоле ограничены одним годом. Однако логика божественного замысла все равно не может быть доступна рядовому человеку. Так что для средневекового сознания сетка дат оставалась почти единственным наглядным ориентиром в событийной стихии. Некоторые летописные известия предельно лаконичны. «Перенесены святые в церковь Святой Богородицы» или «Князь Ярослав пошел войной на Литву». Другие, например, рассказ о похищении и ослеплении князя Василька Ростиславича в 1097 году, представляют собой развернутые повествования с яркими персонажами и полными драматизма сценами. И далеко не всегда авторы лояльны к действующей власти. На летописных страницах упоминаются и просчеты князей, и злоупотребления бояр, и церковные мятежи. В начале XII века критический тон летописцев несколько поослаб. Всесторонний взгляд на события уступил место восхвалению правящих князей. Впрочем, на Руси существовало несколько летописных традиций. Кроме Киева, где летописание зародилось, свои летописцы были в Новгороде, Владимиро-Суздальском княжестве, а также на Волыни и в Галицкой земле. В итоге перед современными исследователями разворачивается подробная и многоплановая картина политической жизни русских земель. Политический взлет Руси, которым ознаменовался XI век, быстро сменился эпохой раздробленности. Однако с точки зрения словесности новый исторический период был не менее интересным, чем предыдущий. На вторую половину XII века пришлось творчество знаменитого сочинителя церковных гимнов и поучений Кирилла Туровского. Его слово о слепце и хромце представляет собой изощренную притчу о природе греха. А на рубеже XII и XIII веков во Владимирской земле появилась не менее изощренная похвала могуществу великокняжеской власти. Слово, или в другой версии моление, Даниила Заточника. О нем уже был случай сказать выше. Впрочем, самым известным и наиболее востребованным у современного читателя остается другой знаменитый памятник этого времени – «Слово о полку Игореве». «Слово о полку Игореве» очень своеобычно. Его сюжет построен не вокруг фигуры какого-нибудь святого и не вокруг явленного свыше чуда, и даже не вокруг героически выигранной битвы, а вокруг неудачного похода князя Новгород-Северского Игоря Святославича против степных кочевников-половцев в 1185 году. Текст открывается рассказом о выступлении русских войск в степь и о том, что начало экспедиции сопровождалось зловещим знаком – солнечным затмением. Затем следует описание двух сражений. Одно разворачивается для русских войск успешно, а второе заканчивается разгромом, после которого князья-предводители во главе с Игорем попадают в плен. Потом действие переносится на Русь, и читатель оказывается сперва в Киеве на совете киевского князя Святослава с боярами, а затем в Путивле, где на городской стене плачет о пропавшем Игоре его супруга Ярославна. Заканчивается слово сообщением о побеге Игоря из половецкого плена. К радости Руси и окрестных стран князь триумфально возвращается в Киев. Описывая все эти события, автор слова активно пользуется весьма сложными метафорами. Например, «Тут кровавого вина не хватило, тут кончили пир храбрые русичи, сватов напоили, а сами полегли за землю русскую». Упоминаются нехристианские боги и мифологические существа – Див, Ветры Стребожьи, Внуки, Великий Хорс и тому подобное. Авторская оценка и тем более христианская мораль практически полностью скрыты за этим причудливым словесным узором. Можно было бы подумать, что перед нами воинский эпос, подобный, скажем, старофранцузской песне о Роланде. Но важнейший признак эпоса – это стихотворная форма с четким размером, а ее в слове о полку Игореве выявить не удается. Кроме того, наряду с языческой или народной, в образности слова представлена христианская книжная составляющая. Так, чтобы показать разорение русской земли от княжеских междоусобиц, автор описывает стаи птиц, которые поедают трупы. Тогда на русской земле редко слышался клич пахаря, зато часто вороны каркали, деля трупы, и галки разговаривали на своем языке, собираясь на поживу. Однако в библейских пророчествах также встречается упоминание о трупах, которые станут пищей птицам, когда Бог отвернется от Израиля за его грехи. Примечательно и то, что рассуждения князя Святослава перед боярами, самим автором определенные как «золотое слово», посвящены не столько необходимости сражаться с врагами Руси, сколько гордыне тех, кто делает это не вовремя. «О, мои племянники Игорь и Всеволод, рано вы начали половецкую землю мечами рубить и себе славу добывать. Бесчестно вы победили, бесчестно кровь поганых пролили. Ваши храбрые сердца выкованы из жестокого булата и закалены дерзостью. Что же вы натворили на мои серебряные седины?» Иначе говоря, темой слова оказывается не только воинская доблесть, но и дерзость княжеских помыслов. А это уже преимущественно книжный, христианский по своей сути мотив. Необычность композиции и образности сыграла со словом о полку Игореве злую шутку. Странное произведение не пользовалось популярностью среди читателей и переписчиков. До нового времени дошла только одна его рукопись, найденная любителями древности в конце XVIII века и опубликованная в 1800 году. И когда эта рукопись погибла во время известного московского пожара 1812 года, скептически настроенные исследователи получили возможность утверждать, что слово – это поздняя подделка, которую недобросовестные издатели из тех или иных побуждений выдали за памятник XII века. Современная наука не склонна разделять подобные представления. Язык слова очень близок к языку подлинных памятников XII столетия. Фальсификатору времен Екатерины II – было бы не под силу так хорошо воспроизвести грамматику и лексику древнерусского языка, особенно те его черты, которые стали понятны лишь в наши дни. В то же время, само возникновение спора о происхождении слова наглядно свидетельствует о необычности этого памятника для древнерусской книжности до монгольской поры. До нас дошли далеко не все произведения древнерусской словесности XI-XIII веков. Ведь книги сочиняли, переписывали, читали и хранили прежде всего в городах. А города строились в основном из дерева, часто горели, и в пламени этих пожаров гибли библиотеки. Кроме того, крупные города и богатые монастыри были привлекательной целью для захватчиков. Именно поэтому сильным ударом по словесности стало ордынское нашествие середины XIII века. Однако очень многое сохранилось, и не в последнюю очередь благодаря усердию следующих поколений. С точки зрения книжников XIV-XVII веков, словесность до монгольской поры, следовавшая византийским образцам, сама превратилась в освященный временем пример для подражания, а написанный великими предшественниками следовало хранить и распространять. И хотя оригиналы большинства произведений XI-XIII веков до нас не дошли, благодаря копиям, сделанным с них в последующие столетия, современные исследователи имеют весьма детальное представление о том, как начиналась древнерусская литература. В следующей лекции Александр Преображенский расскажет о первых русских святых и иконах.